Глава 14. Лера. После вчерашнего нашествия Артема на мою квартиру мне нужно было проветриться. Как раз Люба предложила съездить к ней домой за вещами, пока ее благоверный свалил на работу. Вот Джон, конечно, козел. Наблюдил и даже не извиняется. Думает, она такая простая деревенщина, пообижается и простит. Но Рыжик только для него была такая покладистая, а характер у нее тоже взрывной. И если он так с ней поступил, то забудет его, как страшный сон, и пойдет дальше. Я бы тоже так поступила. Выходим из подъезда, и на глаза мне попадается дворник, но не дядя Миша. И это меня напрягает, так как последние пару лет точно здесь убирался только он. Подхожу к мужчине в оранжевой жилетке и спрашиваю. «Добрый день, а где дядя Миша?» Он перестает подметать и поворачивается ко мне. Смерил меня не самым добрым взглядом и буркнул. «Какой Миша еще? Не знаю таких». Я глубоко выдыхаю. Ну вот, на ровном месте же не дают мне остаться хорошим и отзывчивым человеком. «Да вас здесь убирал дворник. Где он?» Мужчина, не поворачиваясь ко мне, выдал скрипучим голосом. «Да я-то откуда знаю? Меня сюда прислали сегодня. Идите узнавайте в управляющую компанию». И больше ни слова не говоря, направился дальше по тротуару. Я сложила руки на бедра и резко повернулась к подруге, которая как раз подошла ко мне. «Что случилось?» — спросила она беспокойным голосом. «Люб, куда-то делся дядя Миша, здешний дворник, и у меня нехорошее предчувствие». Я от нервов стала теребить ремешок сумки. «Ты ведь можешь одна съездить за вещами, а я в управляющую пока окей?» «Конечно, иди, только мне потом позвони, а то я теперь тоже думать про него буду». Она не задавала про него никаких вопросов, так как уже давно ей рассказала, кто такой дядя Миша, и что мы с ним хорошо ладим. Договорились. Обняв подругу, я рванула в компанию, благо она находилась через дом от нас. Когда я туда пришла, меня встретил секретарь со скучающим видом. «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где у вас дворник Михаил? Он убирался в этом дворе». Сходу выдала я, даже не отдышавшись. Девушка на меня посмотрела удивленными глазами и ответила. «Добрый день. А вы кем ему приходитесь?» «О мой бог. Я просто человек, который переживает за престарелого мужчину, к которому хорошо отношусь. Так где он?» Я начинаю терять терпение. Но это больше от того, что я сильно нервничаю. «Михаил Александрович находится в больнице», — сказала она монотонным голосом и замолчала. «Но кто так делает?» — сказала А, говори Б. «И? Дальше? Почему? Что произошло? Где больница?» Еще немного, и я перейду на крик. Она посмотрела на меня так, как будто я назойливая муха, и продолжила. Ему стало плохо с утра прямо на улице. Прохожие вызвали скорую, и его увезли в нашу вторую поликлинику. Я, ни слова не говоря, пулей вылетела из здания и помчалась в больницу. Лишь бы все нормально было. Я минут за пять уже была в больнице и сразу рванула в регистратуру. Спросила, где находится дядя Миша. Но мне сказали, что дадут информацию только родственникам. Да чтоб всех! А если у него нет родственников? И что тогда делать в данной ситуации? Долбаная бюрократия. Тут мне на телефон звонит Артем. Но этому что нужно? Сказала ему, что мне некогда, и повесила трубку. Я не стала отчаиваться и сама пошла по этажам. Нужно, наверное, отделение травматологии? Или сердечное? Блин, я не знаю, к кому обратиться. Стала спрашивать врачей, но они меня все отфутболивали. Стоя посреди больничного коридора, я была в полном унынии. В этой ситуации я впервые. Вроде вот, знаю, где находится человек, но ничем не могу помочь. Как так-то? «Лера», — позвал меня знакомый голос. Я повернулась, и навстречу мне шел Артем. Он как защитник сейчас казался таким большим и грозным, что мои глаза наполнились слезами. Он подошел и взял в ладони мое лицо, провел большим пальцем по щеке и стер первую слезинку. «Мелкая, что случилось?» «Ну и зачем он ведет себя так заботливо?» «Но именно ему мне захотелось пожаловаться и топнуть ножкой». «Артем, дядя Миша где-то здесь. Я не знаю, что с ним случилось, меня к нему не пускают. Я не знаю, что мне делать», — выдохнула я. А у самой горло сжимается от спазма, потому что не хочу плакать, но сдерживаюсь изо всех сил. «Кто такой дядя Миша?» — спокойно спросил он. «Это дворник наш местный». «Не буду вдаваться в подробности. Жди здесь, сейчас все решу». Он развернулся и пошел к ресепшену, а я стояла посреди коридора и тупо смотрела на него. Вот так, пришел и все решил. Спустя минут пять ко мне подошел какой-то доктор и сказал, чтобы я направлялась за ним. Он повел меня несколькими коридорами, и я оказалась в палате. Причем не общей, а VIP. Я это поняла по единственной кровати в комнате. И то, как была обставлена она, тут даже плазма висела и была своя ванная комната. На кровати лежал дядя Миша. И когда я вошла, он уставился на меня таким печальным взглядом, что у меня сердце сжалось. «Дядь Миша, что произошло?» Я подошла и взяла его за руку. «Лерочка, а как ты здесь оказалась? Откуда узнала про меня?» В его взгляде было удивление и вопрос. «Мне просто стало плохо на улице. Доктор потом в больнице уже сказал, что сердечко слабое», — добавил он. «Ничего себе!» — вздохнув, отозвалась я. «А я как не увидела вас на рабочем месте, сразу побежала в управляющую компанию. Там мне и сказали. А потом здесь вообще не хотели пускать. Если бы не один человек, то пришлось бы нарушать закон. Я бы все равно вас нашла». И улыбнулась ему самой теплой улыбкой. Мне было важно, чтобы он понял, что я друг для него. На его глазах появились слезы. «Девочка моя, спасибо. Обо мне давно никто так не беспокоился». Он смахнул одну непрошенную слезу и опять посмотрел мне в глаза. «Меня сюда привезли, но я не просил такую палату. Она, наверное, не бесплатная. Я ведь в коридоре до этого лежал». Я поняла, конечно, чья это щедрость, но сейчас на него не злилась. В моих глазах Артем поступил очень благородно. «Это организовал очень хороший человек на благотворительной основе», — отчиталась я ему. «Тогда передай этому человеку от меня огромное спасибо», — со смущением ответил он. Посидев с дядей Мишей еще немного, я пообещала ему, что буду его навещать. Он, конечно, говорил, что не стоит, но меня же не переубедить. Выйдя из палаты, сразу наткнулась на облокотившегося на стену Артема. Он выглядел уставшим, но при этом таким могучим и красивым, что мне захотелось в порыве благодарности его хотя бы обнять. Я подошла к нему и, прошептав спасибо, встала на цыпочки и хотела ведь только обнять, но поцеловала в щеку.